«Значит, ты должен был спуститься вниз и проверить жука?» — спросил Артемис. «Да, насчет этого, я застряла в лифте», — сказала Гвен. «Плохо, Тимесса, а что случилось потом?» «Ну вот, паучиха появилась и надрала жучку зад», — сказала Ракель. «Ты должен был быть там, это было потрясающе, да и зрелищно тоже», — сказала Артемида. «Черт возьми, а я просто должна была это пропустить», — сказала Гвен. «Да, вполне удивительно, как она не могла задержаться достаточно долго, чтобы вы встретились», — сказал Гарри с улыбкой в сторону Гвен. Лена поднялась по ступенькам, и Гарри встретил ее практически на полпути. «Битл сейчас на пути в Латверию, под властью Рока нежная забота», — сказала Лена. «Возможно, это был просто Гарри, но он не хотел бы оказаться под нежной опекой кого-то с фамилией фон Дум». «Лорд Скользкий», — сказал Гарри. «Должно быть, он нанял Эйма, чтобы тот ограбил его собственные склады и обеспечил себе алиби. И они, должно быть, каким-то образом наложили свои лапы на вибраниум. Я связалась с Шури, она шлет свои лучшие пожелания», — сказала Лена. «Две недели назад на одну из шахт напал человек по имени Улисс Клау. И Клау был в контакте с Максвеллом Лордом. Ну, это почти все заворачивает, хотя попытка вовлечь любого из этих людей, особенно Лорда, будет примерно такой же трудной, как и все остальное. Хотя, если Лорд когда-нибудь попробует сделать то же самое с Гарри или с кем-то еще из его близких, то он присоединится к Джону Ди в отделении с низкой мозговой активностью приюта Аркхэм. О, и мы улучшили систему безопасности, починив ту крошечную дырочку, и еще пару, которые могут быть проблемой», — сказала Лена. «Я пойду наверх и проверю, как там Пола. Хорошо, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Когда Лена подошла посмотреть, как там Пола, Уитни схватила Гарри за руку и потащила в ближайшую спальню. Все произошло так быстро, что у Гарри закружилась голова. Только что он был в коридоре, а в следующую минуту Уитни практически бросилась к Гарри и засунула свой язык ему в глотку. Поцелуй длился долго, прежде чем Уитни прервалась. «Полагаю, сейчас самое подходящее время, не так ли?» — спросил Гарри. «Ну, если ты все еще ждешь подходящего момента, то все, что ты ищешь, это оправдание», — заметила Уитни. «А жизнь слишком коротка, чтобы сомневаться». Гарри обхватил красивую рыжеволосую девушку за талию и поцеловал так, что у Уитни по спине побежали мурашки. Это чувство было лучше, чем покалывание скоростной силы в ее венах. Это было очень долгое время, и, возможно, Уитни следовало бы прыгнуть в свой день рождения, как это сделала Хелена. Уитни Уэст наконец-то решила перестать убегать от своих чувств. Глава 13. Глава 13. Месяцы за месяцами сексуальной фрустрации, наконец, достигли своего апогея. Уитни наклонилась в поцелуе, и Гарри бешено атаковал ее губы. Она не теряла времени даром, открывая рот, чтобы Гарри мог просунуть свой язык мимо ее губ и исследовать внутреннюю часть ее рта. Уитни откинулась назад, чтобы Гарри мог получить больше доступа, чтобы сжать ее задницу, потереть ее бедра, и просто сделать Уитни горячей во всем. Гарри с улыбкой оторвался от поцелуя и откинулся назад, чтобы своими очень умелыми губами проделать весь путь вниз по лицу Уитни. Дрожащая рука Уитни потянулась к Гарри, чтобы коснуться его. Ей хотелось прижаться к нему, но позволить Гарри вести этот танец было хорошо, не торопиться. О, Уитни хотела насладиться этим моментом. И все же, в то же самое время, она очень боялась, что что-то может быть испорчено. Она просунула руку между ног Гарри и потерла его выпуклость. Трение заставило бедра Гарри двинуться вперед прямо в ее зондирующую руку. В конце концов, Уитни завибрировала через его штаны, стараясь не обжечь его. Горячая рыжеволосая девушка выдернула член Гарри из своей руки и обернула его вокруг всего основания. «Мне нравится твой член», — сказала Уитни. Гарри быстро расправился с одеждой Уитни, пока она качала его возбужденное мужское достоинство. Она была полностью раздета догола и имела вполне приличное тело. Красивая, упругая кремовая грудь, которая была больше, чем горсть, плоский подтянутый живот, пышные бедра, которые показывали хороший толстый тыл, и длинные ноги. Наконец, киска полностью лишена каких-либо волос, отчасти благодаря тому, что Уитни бежит, сжигая любые волосы, которые не были сверху для головы. Гарри положил руку на киску Уитни и потер ее. Он получил желаемую реакцию. Стоны, очень громкие стоны, тем быстрее Гарри вставлял в нее пальцы. «Просто разогреваюсь», — ответил Гарри. «Держу пари, ты очень вкусный». Взгляд Уитни пылающий желанием, упал на Гарри, когда тот сунул три пальца глубоко в рот. Гарри наклонился и высосал сок из пальцев, не сводя глаз с Уитни. Он небрежно играл с ее телом, потирая соски и живот. Чувство вожделения, нарастающее в Уитни, становилось все более сильным. Ее бедра раздвинулись, и Гарри наклонился, чтобы забраться на нее сверху, чтобы поцеловать ее тело. Бедра Уитни медленно завибрировали в предвкушении. Гарри схватил ее за руку и заставил Уитни замедлить шаг. Еще больше теплых поцелуев вниз по передней части ее тела, между грудей, вниз по груди, к пупку и, наконец, в область между бедрами Уитни. «Боже!» – простонала Уитни. «О!» – Гарри оценил комплимент. Он жил, чтобы угождать. Первый толчок языка Гарри между ее влажными губами вызвал приятную встряску. Поначалу вихри были очень медленными и набирали силу. Уитни впилась ногтями в затылок Гарри и застонала. Язык Гарри ударил во все горячие точки внутри Уитни и заставил ее бедра подпрыгнуть вверх. Гарри нырнул еще глубже в Уитни, заставляя ее хорошенько промокнуть. Несмотря на пульсирующую боль, идущую через его член и потребность, чтобы погрузиться глубоко в Уитни, Гарри сдерживался с желаниями. Съесть этот великолепный спитстер и заставить ее стонать под ним было более чем достаточно для Гарри. Откинувшись назад, Гарри вытащил свой язык из ее киски и немного отодвинулся назад. Откинув прядь рыжих волос, Гарри поцеловал ее в губы. Уитни вернула его, страстно желая попробовать теплые губы Гарри с соком ее киски на них. Они подошли, и Уитни позволила себе насладиться моментом. Ей действительно было что сказать. «Вау, действительно», — сказал Гарри. «Итак, скажи мне, как долго ты хотел забраться ко мне на колени и оседлать мой член?» Уитни поднялась на ноги, почти дыша так громко, что стало больно. Ее пальцы, обхватившие Гарри, скользнули до самого основания и погладили его мужское достоинство. Он поднялся, протиснувшись между пальцами Уитни. Она позволила себе удивиться толщине и обхвату большого члена Гарри, скользящего глубоко в ее руке, готовый, желающий и способный качать и нащупывать. «Я так этого хочу», — промурлыкала Уитни ему на ухо. «Я очень этого хочу. Ну и кто я такой, чтобы оттягивать веселье?» Гарри ухмыльнулся и потащил Уитни на себя. Ее теплая киска, тершаяся о его член, оказалась хорошим домом для его толстого члена. Гарри притянул ее к своему мужскому достоинству и довольно сильно опустил на себя. Первые несколько дюймов впились в теплые складки Уитни и вызвали ее. Еще никакого сопротивления благодаря бегу Уитни. Но это не означало, что большой, мясистый член не наполнял ее полностью. Гарри схватил Уитни за бедра и притянул ее ближе к себе. Уитни наверняка захотела бы прыгнуть на него сверху вниз. Оргазм, который пронесся по ее телу, достиг высшей точки лихорадки. «Расслабься», — сказал ей Гарри. «Ну да, Тхангсит — это марафон, а не спринт». Уитни навалилась бедрами на Гарри и прижалась губами к его губам. Самая быстрая девушка на свете получила это мгновение, одно мгновение трепета, еще одно удовольствие. Тот самый момент, когда Гарри заполнял ее всю дорогу. Теперь внутри ее тела чувствовалась незавершенность, и Гарри скользнул в нее, оставив только недостающий кусочек головоломки. Последний член первоначальной команды Гарри не имел возможности спать до сих пор, один из его вкусов от Кадмуса, теперь подпрыгивал вверх и вниз на его члене. Уитни выглядела как практически сексуальное пятно, жарко, как в аду, и все готовы к отъезду. Гарри положил руки ей на бедра и глубоко прижал ее к своему мужскому достоинству. Уитни скользнула пальцами по Гарри и страстно застонала. Она теряла его из-за него и будет продолжать терять из-за него. Тяжесть ее теплой киски, скользнувшей по нему, заставила ее чресло задрожать. Рухнув вниз через ее тело, Уитни прижалась к Гарри с потоком, проходящим через нее. «Кончай для меня, Уитни», — выдохнул Гарри. «Выпустите все это наружу. Почувствуйте то, что вы всегда хотели, и просто позвольте этому случиться». А да, Уитни мечтала об этом уже довольно давно. Она растянула оргазм до такой степени, что все ее тело просто расслабилось. Просто залила член Гарри от основания до самого кончика с ее фонтанирующей женственностью. Уитни потребовалось несколько минут, чтобы остыть. Она вцепилась в Гарри изо всех сил. Гарри прижал ее спиной к изголовью кровати, схватил за бедра рыжеволосую и засунул ей в киску несколько раз больше толчков, чем раньше. Гарри ускорил шаг и ухватился за ее сосок, дергая его взад и вперед, когда он вошел внутрь ее тела. «А-а-а, Гарри!» — воскликнула Уитни. Возбужденный спидстер жаждал прикосновения Гарри, что более важно, его большой толстый член просто толкался в глубины ее тела. Больше всего на свете Уитни хотелось, чтобы Гарри обнял ее своими сильными руками. Трахать Уитни приятно и крепко, когда он держал ее в своих объятиях. Уитни вцепилась в него все крепче и крепче, когда Гарри осуществил все ее мечты. Жгучее желание Уитни заставило Гарри еще глубже погрузиться в нее. Ударная волна удовольствия ударила Гарри в определенный момент. Он шлепнул своими яйцами вниз на Уитни. При каждом подъеме и падении его мясистые толстые яички врезались ей в бедра, заставляя Уитни подниматься все быстрее и быстрее. Спидстер хлынул, как фонтан, и позволил Гарри еще глубже войти в нее. Тяжесть его яичек, экстенсивно трущихся о нее, заставляют Уитни просто стонать от глубокого укоренившегося удовольствия. Гарри ускорил темп и набил ее теплую пизду своим членом после нескольких толчков. «Мы так близко», — сказал Гарри. Уитни посмотрела Гарри прямо в глаза и крепче обхватила его ногами. Удовольствие, танцующее по всему ее телу, только увеличивалось, чем быстрее Гарри колотил ее тугую киску. Уютные стены сжимали и отпускали Гарри, пока они оба не достигли финишной черты. Гарри крепко держал Уитни, чтобы она перестала сотрясаться в постели при виде матери всех оргазмов. Гарри ускорился и захлопнулся, посылая взрыв за взрывом спермы глубоко в ожидающую утробу Уитни. Ее живот раздулся от явного толчка Гарри, запустившего свое семя глубоко в ее тело. Отодвинувшись, Гарри позволил Уитни просто рухнуть с сильным чувством, с улыбкой. На короткое время она перевернулась на кровати, подставила свою попку и киску Гарри. Ее губы, сочащиеся доказательствами его оргазма, вспыхнули очень и очень соблазнительно. Гарри провел рукой по обнаженной киске Уитни и послал еще один электрический разряд по ее телу, получив горячий взгляд, который ясно говорил: «Сделай меня». Гарри так и сделал. Он погрузился в Уитни, полностью зарядившись энергией, как и она сама, качая ее бедра при каждом толчке. О, теперь Уитни это поняла. Это был настоящий марафон, и она задавалась вопросом, сколько пиццы ей придется съесть, когда Гарри закончит с ней. Гарри наклонился над Уитни после интенсивного сеанса секса и небрежно накачал ее киску. Его пальцы полностью вошли в нее и выскользнули, танцуя по всей щели Уитни. Артемис тут же вошел в комнату и улыбнулся. Подтянутый лучник уже разделся до красивого кружевного зеленого лифчика и стрингов. Подойдя ближе, Гарри убрал свою левую руку от Уитни и заменил ее пальцами ее же правой руки. Артемида сжала пальцы Гарри и стала вытирать с них сок. С грязным взглядом Артемис закончил облизывать пальцы Гарри насухо. И без всяких слов, просто давая члену и яйцам Гарри любезное сжатие, она скользнула Гарри глубоко между ее первыми губами для сосания члена. Артемида не скрывала своего удовольствия, что, несмотря на то, что он находился в процессе адского оргазма, заметила Уитни. Заметила, что ее напарница по команде обхватила губами член Гарри. «О, черт возьми, девочка, как ты можешь все это вбивать себе в глотку?» Уитни маунит. Артемис отпустил член Гарри, все еще давая ему очень размеренный мастурбирует, чтобы сохранить удовольствие происходит. «Тренируйся», — сказал Артемис. Еще один поцелуй заставил Гарри дернуться. «Преданность. Здесь нет никаких жалоб», — сказал Гарри. Артемис улыбнулся и разглядел дергающуюся голову Гарри. Ее губы также идеально подходят для обертывания и сосания члена, хороший контроль над ее мышцами горла также, и просто жгучее желание попробовать как можно больше члена Гарри, насколько это возможно. Артемида помогла ему, и Гарри положил руки ей на затылок. «Пусть Уитни попробует», — сказал Гарри. «У нее еще не было шанса попробовать мой член на вкус. Ты серьезно?» — спросил Артемис. «Ну, пусть будет так». Уитни подползла поближе и, осторожно ощупав сверток Гарри, попробовала воду. Она лизнула его и попробовала на вкус свои собственные соки. Ослепленная желанием и голодная, очень голодная по нему, Уитни скользнула губами по мужскому достоинству Гарри и потянулась вниз по всей его длине, пока оно должным образом не скользнуло вниз по ее рту и горлу. Громкое гудение Уитни протянулось от Гарри до самого ее горла. Артемида сползла вниз, схватила Уитни за бедра и раздвинула их. Река спермы, вытекающая из нее, заставила Артемиду расплыться в улыбке. Она засунула свой язык в мокрую киску Уитни и очень агрессивно съела ее. Уитни просто застонала, тем быстрее она двигала своим ртом вверх и вниз по мужскому достоинству Гарри. Удовольствие удвоилось, и теперь Уитни ласково и жестко сосала Гарри. Гарри полностью приподнял ее лицо и полностью погрузился в ее очень уютное горло. «Пососи хорошенько, детка», – простонал Гарри с каждым толчком. Глаза Уитни, пылая желанием, опустились вниз и еще громче загудели на Гарри. Громкие, интенсивные звуки ее губ, обхвативших его член, эхом разнеслись по всей комнате. Уитни помассировала его яйца и попыталась ощутить их вкус во рту. Теперь уже недолго оставалось ждать, когда Гарри, извергая струи, как из шланга, будет выпускать заряд за зарядом глубоко в горло Уитни. Гарри держался за нее всю дорогу и протаранил свой член до самого горла Уитни. Уитни накачал его яйца и подумал, что она закончила. Она не могла бы ошибиться еще больше, даже если бы попыталась. Часть спермы выстрелила ей в лицо, покрывая все вокруг. С мягкой улыбкой Артемида отстранилась от Уитни и заметила, как сперма стекает по ее лицу. «Всегда такой грязный едок», — поддразнила ее Артемида. Артемис смахнул с лица Уитни следы от выстрела в Гарри. Она лизнула его и наклонилась вперед. Два товарища по команде обменялись очень горячим поцелуем друг с другом. Их глаза встретились с Гарри, когда он делился спермой. Гарри подскочил и ударил пальцем одновременно по лучнику и спицтеру. Артемис и Уитни громко застонали, тем быстрее Гарри толкнулся в их уютную маленькую киску. Чем быстрее Гарри выполнял свои обязанности, тем громче стонали эти великолепные женщины. А теперь уже голый Артемис обернулся. Она откинулась назад, раздвинула ноги для Гарри и поманила его к себе. «Этот большой член хороший готов», — сказала Артемида. «Трахни меня, трахни так, как ты хочешь». Гарри схватил ноги Артемиды и скользнул в прелестного лучника. «Я всегда так думаю». О, Артемида прекрасно это знала. Гарри наполнял ее так приятно, наслаждаясь тем, что ее тело было наполнено. Уитни просунула руку между ног и потерла ее. Это было так горячо, чувствовать ее киску вверх, когда Гарри набил Артемиса так глубоко своим большим членом. О, пальцы просто танцевали по всему ее телу, усиливая очень очевидное вожделение, которое Артемида чувствовала тем сильнее, чем глубже Гарри входил в нее. Гарри обхватил ладонями титьки Артемиды и угостил их тем, чем они были на самом деле. Артемис полностью оттолкнулся и встретил толкающееся мужское достоинство Гарри. Он ускорил темп и накачал ее, несколько раз в минуту. Артемида сомкнула ноги вокруг Гарри и позволила очень сильному стону просто взорваться через нее. Каждый раз, когда Гарри врезался в Артемиду, он чувствовал все большее и большее удовольствие, пока она сжималась вокруг него. Милая, тугая и уютная, красивая киска Артемиды опустилась на Гарри. Гарри наклонился к ней, погружаясь глубоко в нее и трахая Артемиду красиво и плотно с большим количеством толчков, чем когда-либо прежде. Он заставил ее двигаться и брызгать на всю кровать. Как только Гарри оторвался от Артемиды, Уитни бросилась к нему. Эти двое трахались очень быстро в те секунды, когда Артемида оправилась от своего оргазма. Только что Уитни сидела прямо перед глазами Артемиса. В следующую секунду она уже лежала рядом с Артемидой, тяжело дыша, вся мокрая, с широкой улыбкой на лице, и пальцы ныряют в ее собственную мокрую киску. И раз уж речь зашла о том, чтобы что-то вонзить в ее мокрую киску, Гарри сделал это с Артемидой. Мышцы Артемиса очень плотно сжались вокруг него. Ее внутренние мышцы угрожали выдавить жизнь из Гарри, сделав правильное движение. Гарри наклонился и схватил Артемису за сосок, чтобы немного покрутить его. Он очень сильно пососал сосок Артемиды и заставил ее закричать. «Похоже, это будет весело». Гарри подвинулся так, чтобы Уитни могла сидеть на лице Артемиды, одновременно посасывая ее соски. Артемис открыл рот и почувствовал запах аппетитной киски Уитни. Она не могла сделать ничего, кроме как войти и выпить восхитительный нектар из горячего тела Уитни. Сильно наклонившись, Гарри толкнул вперед Артемиса. Наполовину криптонец довел спицтер до оргазма, и лицо Уитни было сморщено в одну из них так же, как она оседлала теплый язык Артемиды. Артемис вдыхал и выдыхал, постанывая под киской Уитни, и Гарри решил добавить к этому аромату, стимулируя свои клиторы зарядами магии. «А-а-а, блядь!» – завопила Уитни. После оргазма, который Артемида заслужила, Гарри дал ей немного остыть. Гарри развернул Уитни кругом и глубоко вошел в нее своим членом сзади. Его сильные руки, крепко обхватившие Уитни, скользнули в нее. Гарри скакал на ней быстрее, сильнее, с большей скоростью, в то время как врезался в Уитни с несколькими длинными и жесткими толчками. Каждый из них проникает в ее тело и просто зажигает ее. «Как тебе это нравится?» – спросил Гарри. Уитни не могла ответить. Ее ногти царапали по кровати от отчаянной попытки полностью подняться. Гарри был с ней на каждом шагу, скользя в ее тело снова и снова, оседлав ее так далеко и так быстро. «Твою мать!» Она вскрикнула от удовольствия, когда Гарри ударил ее напряженное тело еще раз. Колдун, наклоняясь в толчках, погружался в нее так сильно и так быстро. Уитни прижалась к Гарри и отпустила его. Соки потекли по всему его торчащему члену. Гарри поднял Артемиса и Уитни и поставил их по обе стороны от себя. Он положил свое мужское достоинство на вход Артемиды и скользнул в нее. После нескольких насосов Гарри переключился на Уитни. Его блуждающие руки ласкали грудь и киску девушки, которую он в данный момент не обслуживал. Артемида закрыла глаза и наслаждалась тем, что Гарри делал с ней и с ней самой. Его пальцы, просто поглаживающие и играющие с ее сосками, заставили возбужденного лучника вот-вот взорваться. Она жаждала его прикосновений, а Гарри входил в нее еще сильнее. Даже если придется делить свое время пополам, Уитни видела, что делает Гарри. Он проводил ее мысли через путешествие наслаждения и оргазмов, вспыхивающих даже быстрее, чем Уитни успевала уловить их в своем сознании. Рука Гарри, блуждающая по всему ее телу, притянула Уитни вперед к нему и заставила ее стонать еще громче. А да, для Уитни все складывалось очень хорошо, и она была готова потерять его, потерять по-крупному. Взрыв по всему телу Уитни послал потоки соков прямо вниз по могучему члену Гарри. Он скользнул внутрь ее тела, покачивая всем телом и заставляя Уитни кричать от еще большего удовольствия. Гарри ускорил шаг, раскачивая ее напряженное тело, пока она не начала брызгать по всему месту. Гарри дразнил пресс Артемиса своей головкой члена. Ему нравилось тереться своим членом о ее подтянутый живот, и, судя по стонам, Артемиде это тоже нравилось. Сегодня был хороший день для Артемиды. Сначала операция ее матери прошла успешно, и теперь Гарри скользнул своим членом глубоко в ее тело и закачался в нее, раскачивая Артемиду с несколькими толчками, которые растягивали подтянутый и возбужденный лучник. Тем быстрее Гарри вспахивал ее. Она схватила Гарри и притянула его как можно ближе. «Я сейчас взорвусь прямо на тебе», — предупредила его Артемида. «И это будет только твоя вина». Гарри только улыбнулся и позволил Артемиде взорваться. Он сжал ее бедра и позволил соку вытекать из нее. Гарри ускорил шаг и вошел внутрь ее плотного тела, брызгая во все стороны. Наконец, наступил конец, и Гарри переключился с одного милого члена команды на другого. Артемис и Уитни целовались, пока Гарри по очереди трахал их обоих и ласкал их прекрасные, прекрасные тела. Строение внутри них обоих было очень интенсивным. Гарри ускорил шаг, и его яйца напряглись, прежде чем выстрелить тяжелым грузом в киску Артемиды. Он наполнил Артемиду до краев. Как только Артемис рухнул, Уитни скользнула вперед, чтобы выкачать из Гарри последние веревки. Гарри скользнул по ней сверху донизу и сбил с ног приятными и сильными движениями. Груди Уитни, набухшие от прилива энергии, вошли в рот Гарри, и тот начал их сосать. Артемида схватила основание члена Гарри и начала колотить внутри ее напряженного тела, помогая Гарри трахать ее напарника по команде через последние несколько ударов. «Ну, я тоже взорвался». Гарри прижал их обоих к кровати и лениво потрогал их киски, одновременно посасывая соски. Отстранившись, Артемида и Уитни легли по обе стороны от груди Гарри и стали поклоняться его телу. «Я бы прямо сейчас съела пиццу», — сказала Уитни. «Пицца — это прекрасно, но то, что я действительно хочу во рту, это хорошая сочная колбаса», — сказала Артемида с дерзким подмигиванием, и сексуальная героиня провела пальцами по груди и прессу Гарри. Ненасытный сексуальный аппетит Артемиды нельзя было отрицать. Она сползла вниз и взяла длину Гарри между губами, чтобы сильно пососать его. Уитни присоединилась к ней, ублажая яйца Гарри, и эти двое получат еще несколько раундов, пока они не будут сожжены. У Артемиса и Уитни командная работа сводилась к науке во всех отношениях. Коллективный трекер. Кэтлин Фейерчилд, мощно с девушкой Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, Черная Канарейка Дина, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианин Эмган, Красная Стрела Тея, Артемида Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Акуагирл Принцесса Мариина, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева, Пчела, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супервумен, Гэжа Гэспэта Элэсэнзэ, Хелена Уэйн, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Кит Флэш Уитни Новый. Глава 14. Глава 14. Гарри закончил с Артемидой и Уитни. Он вошел в лифт, и Лена последовала за ним. Не говоря ни слова, она сняла с Гарри штаны, опустилась на колени и начала делать ему минет. Лена посмотрела на Гарри невинными, прекрасными глазами, глубоко вдыхая его член. Ее зеленые глаза встретились с его, пока она сосала Гарри. Гарри положил свои руки на затылок Лены, когда она, казалось, сделала это своей личной миссией заставить Гарри взорваться у нее во рту. «Ты такая непослушная, мам», — сказал Гарри. Лена только ухмыльнулась и стала сосать член сына, тяжело посасывая его. Он вдавился ей в горло, ротовая полость распухла. Лена доила яйца Гарри. «Счастлива, если она потерпит неудачу, и еще больше счастлива, если добьется успеха». Все, что Лена хотела сделать, это попробовать член Гарри всю дорогу до лифта. Лифт открылся, и Лена обхватила член Гарри, ведя его в ближайшую комнату. Она сняла с Гарри рубашку, как и брюки, и наклонилась вперед. «Здесь еще кто-нибудь есть?» – спросил Гарри. Лена обернула свою руку вокруг пульсирующей длины Гарри и потянула дальше. После того, как Гарри положил руку ей на грудь, Лена наклонилась, и он сжал ее сиськи, расстегивая блузку. «Саманта и Гвендолин в лаборатории напротив», — сказала Лена. «Но я уверен, что они не будут возражать против шума». Лена стянула с себя трусики и задрала юбку. Она облокотилась на стол, и Гарри ответил ей тем же. Глубоко наклонившись, Гарри провел языком и попробовал сладкую киску Лены. Вкус меда, стекающего по киске Лены, просто соблазнил Гарри погрузиться в нее еще глубже. Красивая деловая женщина глубоко вздохнула. Имея язык идеального мужчины, который просто оказался ее собственным сыном, ублажая Лену, младший брат Лутера просто вдыхал и выдыхал. Лена обхватила руками свои груди и сильно сжала их. Гарри наклонился, чтобы ощутить пьянящий вкус матери. Высасывая соки вниз, Гарри позволил себе насладиться Леной во всем. Каждое движение внутри нее позволяло Гарри наклоняться и лизать ее киску самым лучшим образом. Лена вцепилась в затылок Гарри, застонала и покрыла все его лицо кремом. С улыбкой Гарри расстегнул блузку Лены и снял с нее лифчик. Наклонившись, Гарри пососал грудь Лены. «О, продолжай делать это, ты великолепный ублюдок», — промурлыкала Лена на ухо Гарри. Длина колдуна, волочащаяся по бедру Лены, осветила ее. Лена ничего так не хотела, как чтобы этот мясистый член просто двигался внутри ее тела, захлопываясь внутри нее и просто погружаясь в нее. Лена обхватила Гарри ногами и подтолкнула его ближе к себе. Обнаженный член Гарри терся о влажную щель Лены. Лена положила ноги на бедра Гарри и направила его еще ближе к этому вторжению. «О, я так сильно хочу тебя! Возьми меня!» — сказала Лена. «Ты съел меня, сделал мою киску красивой и влажной. Это просто слюни для твоего члена, мой красивый мальчик. Разве ты не чувствуешь этого?» Гарри действительно это почувствовал. Гарри просунул свое мужское достоинство между влажными и жадными губами этой чрезвычайно красивой женщины. Лена положила руки на поясницу Гарри и направила его толстый инструмент внутрь своего тела. Крепко вцепившись в него, Лена застонала и стала раскачивать бедрами взад и вперед, пока Гарри не вошел в нее полностью. «Да, хватай меня за бедра и трахни покрепче», — закричала Лена на ухо сыну. «О, ты единственный человек, который мог бы сделать такое, что я не выбросила бы в окно». Зная, что Лена была Лютером, она, возможно, наполовину шутила. Хотя, честно говоря, Гарри просто нужно было протиснуться вперед и наслаждаться тесной коробкой своей матери, обернутой вокруг него. Лена обхватила своими прелестными ножками Гарри и прижала его ближе к себе, пока тот трахал ее на столе. Она подняла такой шум, что вряд ли Сэм и Гвен не услышат, как Гарри жестоко избивает их босса. Но, тем не менее, Гарри просто держал его и продолжал ездить на Лене. Ее уютные стены немного крепче обхватили Гарри и прижали его к себе. «Ты великолепный мужчина, трахни меня жестко», — закричала Лена, постанывая еще сильнее, когда Гарри накачал ее киску. Гарри полностью прижался к Лене и ввел свой член в ее прекрасное тело. Теснота шелковистых стенок Лены обрушилась на Гарри и прижалась к нему. Она доила большой член Гарри, когда он вошел в ее тело. Рывком подняв Лену со стола, Гарри оказался в идеальном положении, чтобы пососать красивые молочные сиськи своей матери. Гарри уткнулся лицом в грудь Лены и пососал ее. «Наверстываешь упущенное время, дорогая», — поддразнила его Лена. «Может быть, ты знаешь какие-то чары, которые...» «МММ, Гарри действительно знал некоторые заклинания и заставил грудь Лены раздуться немного больше. Он нянчился с набухшими от молока грудями и очень сильно сосал их. Лена провела ногтями по голове Гарри и застонала, раскачиваясь немного глубже в ней. «Да, возьми все материнское молоко», — выдохнула Лена. «Соси мои соски, пока они не перестанут тебе помогать и не останавливайся, о, ради тебя, ради меня, не останавливайся». Задница Лены уперлась в руки Гарри. Открыв ее щеки, Гарри проверил воду, проведя пальцем по анальному проходу Лены. Ей это понравилось, и она засунула второй палец внутрь своей беды, пока Гарри сосал ее лактирующие груди. После того, как трахнул ее киску, Гарри поменял отверстие и работал своей толстой головкой члена против задницы Лены. «Тебя когда-нибудь трахали в жопу?» – спросил Гарри. «Только не от другого мужчины», – сказала Лена. О, Гарри мог бы расспросить подробнее об этом, но на самом деле он хотел раздвинуть щеки Лены и зарыться глубоко в задницу своей матери. Лена даже не потрудилась скрыть свои крики. Вместо этого они понеслись вниз по коридору и, возможно, в лабораторию через дорогу. Ни за что на свете Сэм и Гвен не могли не слышать, что делают Гарри и Лена. Не то чтобы Гарри это волновало. На самом деле, если бы кто-то из них или они оба захотели заглянуть и посмотреть, что же, черт возьми, происходит, Гарри был бы счастлив показать им все в деталях. «Ты рискуешь, что они услышат тебя и удивятся. Они оба знают о нас», — сказала Лена. «И если они хотят что-то сделать с этим шумом, ну, они всегда могут заглянуть сюда, не так ли? И мы можем просто успокоить их». Великие, извращенные умы думали одинаково. Гарри глубоко зарылся в мамину задницу, сосредоточившись на ней, хотя мысль о том, что должны чувствовать Гвен и Сэм, их тугие задницы, обернутые вокруг его большого пульсирующего члена, мелькнула в голове Гарри. Он прибавил шагу, въезжая в Лену. Гарри скользнул рукой по киске Лены и потер ее. Он хотел, чтобы Лена кончила, пока он трахал ее задницу. Лена не разочаровала его, брызнув прямо на руку Гарри. «Пусть мама это уберет», — сказала Лена с соблазнительным взглядом. Она все-таки устроила беспорядок. Лена жадно посасывала палец Гарри. Пробуя на вкус доказательства своего собственного оргазма, Лена просто выгнулась назад, позволяя удовольствию каскадом низвергаться вниз по каждому дюйму ее тела, когда Гарри колотил ее задницу приятными, жесткими, энергичными ударами, обрушивая на нее тяжесть своих яиц. Гарри провел так много времени, посасывая грудь своей матери и трахая ее задницу, что внутри нее что-то нарастало. Он также щупал киску Лены, чтобы получить тройное удовольствие. «Детка, нехорошо держать все это в себе», — сказала Лена. «Выпустите его, выпусти его из моей киски». С еще одним тугим хлопком внутри нее, Гарри ускорил темп и отпустил все это. Он сливал свои яйца в идеальную задницу Лены, и сперма уже выливалась из нее в ту же секунду, когда Гарри закончил разбивать ее внутри нее. Гарри положил руки на тугой зад Лены и закончил ездить на ней. Еще немного молока вытекло из сосков Лены, которые Гарри только что высосал до конца. Улыбаясь, Лена прижала свою руку к члену Гарри и небрежно потерла его, прежде чем наклониться, чтобы сделать ему еще один минет, делая постановку из этого. «У них есть некоторые серьезные ограничения», — сказал Гарри. «Или они просто решили трахнуть друг друга в соседней лаборатории». Лена должна была бы сказать что-то о потенциальном непрофессиональном поведении. Кроме того, ее рот был занят, и причина, по которой рот Лены был занят, имея большой сочный член Гарри во рту, доказывала, что у нее не было ноги, чтобы стоять. Обнаженное тело Анисы Пирс прижалось к задней стенке душа, а красивый мужчина прижался к ней. Вода хлынула на ее прекрасную черную кожу, когда Гарри поцеловал ее всю. Это был последний школьный день перед выпуском в Хэппи-Харбор, и Гарри с Анисой решили этим воспользоваться, балуя друг друга в раздевалке душем. «Удивительно, что нас еще не поймали», — сказала Анисса. «Особенно ты, между всеми твоими временами с Донной и Меганой». Анисса перечисляла все времена, и все прекрасные женщины, которые Гарри взял ее голову, были прерваны Гарри, который спрятал свой член в ее киску. Гарри прижал ее к стене. Анисса обхватила Гарри ногами, задерживая дыхание так долго, как только могла, прежде чем выпустить его. «Никогда не повредит сделать немного многозадачности и получить некоторые тренировки в задержке дыхания для ее сил было довольно хорошо». Бисексуальная черная девушка схватила Гарри за плечо и позволила ему глубоко погрузиться в нее. Гарри наклонился над Анисой в душе и ударил ее сзади. Блуждающие пальцы и руки Гарри были повсюду вокруг нее. Анисса закрыла глаза, и ее стены сомкнулись вокруг него. Гарри прибавил шагу и вошел в нее так сильно, как только мог человек. «Ао!» – закричала Анисса. Старшая сестра Перса получила хороший жесткий удар от своего мужчины. Гарри знал все нужные точки, чтобы дотронуться и заставить ее тело просто почувствовать это. «Почувствуешь жжение». Руки Гарри скользнули по всем этим чувствительным местам. Он всегда возвращался к ее заднице и крепко сжимал ее, прежде чем отшлепать красивые и напряженные щеки Аниссы. В ту же минуту, когда Анисса резко кончила, она поняла, что кто-то выключил воду, и они были не одни. Она обернулась и увидела Натали Рашман, их учительницу, стоящую позади них. «Мисс Рашман, я...» «Это совсем не то, что вы думаете, мисс Спирс», — спросила прекрасная учительница. «Потому что, как это выглядит, ты принимаешь член длиной в фут в свою киску, пока ты согнулся в душе. Ты кричишь как шлюха, когда мистер Кент сжимает твою задницу и трахает тебя красиво и жестко, не так ли?» Наташа расстегнула первые пуговицы своей блузки, но это заметил только Гарри. Анисса уже некоторое время заикалась, тяжело дыша. «Но, к счастью для тебя, твой последний урок закончился, так что я не могу наказывать тебя сама», — сказала Наташа. «Однако я могу рассказать администрации, что вы делали в этих душах, и ты уже давно этим занимаешься, вместе с твоими друзьями. Держу пари, что вы двое берете всех болельщиц в душ после игры и по очереди трахаете их один за другим». «О», — Анисса пнула себя за то, что не додумалась до этой конкретной идеи. «Но я могу и помолчать, если ты дашь мне повод помолчать», — сказала Наташа. И с этими словами Наташа вытащила член Гарри из киски Аниссы и засунула его ей в рот. Она всегда хотела попробовать Аниссу и сделать это вокруг члена Гарри. «Ну, мисс Рашман, кто же знал, что наша учительница такая хуесосящая шлюха?» — спросил Гарри. «И опять же, я это понял. Все это время ты наклонялась передо мной. Все то время, когда ты думала, что подкрадываешься, показывая мне намек на свои трусики или проблеск своего декольте. Ты жаждешь моего члена с самого сентября». Конечно, у них уже была небольшая встреча в качестве черной вдовы и супермена. Но, будучи шпионкой, Наташа очень увлеклась ролевыми играми. Особенно с тех пор, как Анисса гладила свою киску Наташи с глубоким горлом Гарри. «Вы слишком хороши для этих глупых подростков-шлюх, мистер Кент», — сказала Наташа, потирая его член. «Они не знают, что делать с таким настоящим мужчиной, как ты. Я могу взять тебя в себя и скакать на тебе, пока ты не истощишься». Наташа задрала юбку, чтобы показать, что на ней нет трусиков. Секретный агент загнал ее мокрую киску на свой член и спустился на нее. «О, я удивляюсь, как такая шлюха, как ты, так крепко держит свою киску», — простонал Гарри. «Потому что я езжу не на одном члене, а на самом лучшем», — выдохнула Наташа. «А ты, сукин сын, заканчиваешь школу, а теперь, что же мне теперь делать, если твой член не будет так близко? Я должен был отправить тебя под стражу на весь год. Частные ночные задержания. Я мог бы использовать твое лицо в качестве стула, когда ты съешь меня, а потом я мог бы оседлать твой член, пока ты не высохнешь. Как ты смеешь входить в мой класс с таким большим членом?» Наташа колотила себя вверх и вниз по члену Гарри. Он толкнул ее вниз. Гарри сжал ее грудь и заставил Наташу застонать от похоти. «Я уверен, что это естественно», — сказал Гарри. «Ты ни за что не смог бы сделать их такими убедительными из-за зарплаты учителя». Анисса сгорбила свою собственную руку при виде того, как Гарри приставал к сиськам их горячей учительницы, находясь в душе. О, у Аниссы были мечты, которые были похожи на это, но это происходило, это была реальность. А реальность дела заключалась в том, что Гарри просто въехал в Наташу. Наташа глубоко скользнула вокруг Гарри и накачала его член. О, она хотела, чтобы этот большой кусок дерьма просто разорвал ее киску. Это был не просто пенис, а скорее разрушитель киски. Наташа просто закрыла глаза и качнулась назад от того, как Гарри качал и сосал ее сиськи. «Нагни меня и трахни, как мисс Спирс», — закричала Наташа. «Хватай меня за задницу и колоти по киске». Гарри развернул Наташу и сделал именно это. Он скользнул по супер подтянутой рыжей и разрушил ее киску несколькими длинными и мощными толчками. Наташа сомкнула свои стены вокруг Гарри и стонала все громче и громче. Он тянул всю дорогу назад. «Господи Иисусе», — выдохнула Анисса. «Я больше, чем он», — сказал Гарри. «О», — Анисса только усмехнулась в ответ на заявление Гарри и засунула в нее три пальца. Накачка взад и вперед внутри ее фонтанирующей киски и дегустации себя. Выходя на Гарри трахает свою учительницу перед ней, и Анисса хотела, чтобы член Гарри вернулся в нее. Ожидание только раззадорило ее еще больше. Анисса старалась не потерять его, не испортить душ. Последнее, что ей было нужно перед выпуском, это плата за уничтожение школьного имущества. Гарри держал Наташу сзади, заставляя Наташу стоять на руках и жестко трахать ее. Длинные, глубокие, энергичные толчки, прижатые к Наташе. Она прижалась к его члену и вошла в нее. Наташа перевернулась, когда Гарри откинулся назад и лег на спину на полу душевой кабины. Сиськи вздымались вверх и вниз. Струйка стекала вниз между ее ног. Анисса схватила Гарри за яйца и притянула его к себе. Она целовала его тело, как помешанный на сексе маньяк. Анисса трахнула Гарри, даже не потрудившись ввести его член внутрь себя. Ей просто нужен был какой-то контакт с его членом. Опустившись на пол, Анисса слизнула с него Наташины соки. «Ты пробуешь на вкус, насколько она шлюха?» – спросил Гарри. «Ммммм». Анисса глубоко вздохнула Гарри, глядя ему прямо в глаза. Она обхватила Гарри руками и крепко прижалась к его горлу, трахая его лицом вверх и вниз на своем члене. «Ммм», она могла бы просто потерять его, пуская слюни по всему куску гребаного мяса, скользящего по всему ее горлу. Наташа раздвинула ноги Анисы и попробовала женщину на вкус. Она любила пробовать женщин, которые вели очень активный образ жизни. А Анисса была очень увлечена футболом, борьбой и легкой атлетикой, так что она была в хорошей форме. Потирая свои крепкие бедра, Наташа терлась вверх и вниз, посылая дрожащий жар по всему телу. В конце концов, оба подошли и тандем лизнул член Гарри. Они подошли и поцеловали его тело. Развернувшись, Наташа и Анисса встали задницей к заднице друг с другом и потерли толстое, пульсирующее мясо Гарри между ними. Гарри схватил Анису за плечо и поцеловал ее в мочку уха и шею. Он что-то прошептал ей на ухо. «А как бы тебе понравилось, если бы я трахнул нашего учителя в задницу, пока ты будешь ее есть?» «О», Анисса только улыбнулась и помогла Гарри подготовить Наташу. «Если бы ты взял меня после занятий, задрал юбку и засунул свой член мне в задницу, я бы не возражала», — сказала Наташа. И это утверждение не было частью ролевой игры. Это была Наташа. Гарри и Анисса по очереди дрочили задницу Наташи. Они добавили немного влаги и запихнули ее в сморщенный задний вход. «Я знаю, что ты не будешь возражать, потому что на кону будет стоять твоя задница», — сказал Гарри. «Более чем в одном смысле». Гарри раздвинул щеки Наташи и глубоко вошел в ее тело. Он уравновешивал Наташу, обхватив ее руками под ноги, пока подтягивал ее вверх и трахал в задницу. Гарри повернулся и зацепился за Наташу. Анисса наклонилась вперед. Гарри был не единственным, кого соблазнило нижнее белье их учительницы. «Ммм, мисс Рашман, ваша задница просто божественна», — сказал Гарри. «Мы должны были начать это давным-давно». Анисса провела языком вниз по теплой щели Наташи и наслаждалась вкусом, стекая вниз по ее телу. Гарри посмотрел вниз на Анису, которая жадно пожирала киску. Она действительно жаждала женщину 9 раз из 10, и Гарри был счастлив быть ею 1 раз из 10. С другой стороны, Гарри был исключением из правила для большинства женщин-женщин. Гарри ускорил шаг и вдавил Наташу в ее тесный задний проход. Прижатие ее сзади к нему только разожгло желание Гарри, и он ускорил темп, многократно хлопая внутри Наташиного стягивающегося ануса. Он почти полностью вырвался и врезался в нее. Жгучее желание в глазах Наташи говорило об одном, и Гарри не мог отказать ей прямо сейчас. Она хотела, нуждалась в том, чтобы Гарри кончил ей в задницу. Гарри только улыбнулся и ускорил темп. Анисса только прихлебывала и сосала Натали. Натали была почти такой же утонченной, как порно, со всеми стонами, которые она издавала. И вся эта сцена была чем-то из порнофильма. Тем не менее, Анисса нырнула глубоко между Натали. Наташа закрыла глаза. Это была ее награда за то, что она целый год имела дело с подростками и их дерьмом. Трахаясь с двумя сексуальными, вскоре бывшими студентами в раздевалке, получив ее киска и анус атаковали. Наташа использовала несколько приемов, которым научилась, и сжала толстый инструмент Гарри, прежде чем, наконец, Гарри лопнул, как гейзер. «Отлично», — сказал Гарри, наблюдая, как кремовый пирог просто сочится из идеальной задницы Натали Рашман. Анисса согласилась. Она подождала, пока член Гарри уйдет, прежде чем жадно погрузить свой язык в задницу Наташи. Гарри подмигнул Наташе и приподнялся достаточно высоко, чтобы его член встретился с ее ртом. Наташа верила, что мужчина может летать и трахать ее рот одновременно. Глава 15. Глава 15. Накануне их выпускной церемонии, и члены команды появились в полном составе в штаб-квартире. Меган, Донна, Анисса и Гарри, будучи почетными гостями, стояли в первых рядах штаба с широкими улыбками на лицах. «Мы сделали это», — сказал Гарри. «Мы пережили старшую школу». Донна и Меган только улыбнулись, а Анисса рассмеялась. К счастью, эти трое пережили гораздо меньше средней школы, чем она. Им не нужно было быть неуклюжими первокурсниками, и, о боже, в течение этих первых нескольких недель Анисса была очень неуклюжей первокурсницей. К счастью, ей стало лучше. «Так что же ты собираешься делать?» – спросила Марина. «Ну, я хочу больше изучать право», – сказала Меган, пожимая плечами. «Я думаю, что это может помочь мне сделать мою работу здесь, в команде. Кроме того, я действительно нашел материал с действительно захватывающим, хотя я действительно думал об актерской игре, хотя Мари сказала, что это была неблагодарная работа. Это может быть что-то, что ты делаешь на стороне», – предложил ей Гарри. «Ну ладно, я хочу изучать археологию», — сказала Донна. «Или, может быть, стать каким-нибудь учителем и передать то, что я знаю, другим людям. Я имею в виду, быть вдохновением для совершенно нового поколения. Это было бы интересно, не так ли?» — спросила Анисса. «Ты же знаешь, я могу стать врачом. Мама очень хочет, чтобы я это сделал, и это то, на что я могу опереться, если все это дело спортсмена не получится. Ну, что бы ты ни делал, ты будешь великолепен», — сказал Гарри. Анисса только улыбнулась. «Да, потому что она слишком усердно работала над всем, что пыталась, вплоть до безумия». Все повернулись к Гарри и задумались, что же он будет делать со своей жизнью после школы. «Так что насчет тебя?» — спросила Хелена. «Мы умираем от любопытства, потому что, ну, ты можешь делать все, что угодно», — сказала Уитни. Гарри рассмеялся, он ничего не знал об этом. С тем знанием, которое он получил от Кадмуса, и действительно просто проводя время с некоторыми блестящими женщинами, такими как Кейтлин, Карин, Лена, у него было неограниченное количество вариантов. Конечно, Гарри задавался вопросом, насколько он более квалифицирован для преподавания этих предметов. «Ну, я не знаю», — сказал Гарри. «Может быть, я получу несколько докторских степеней и устрою Джесси погоню за ее деньгами». Джесси только рассмеялся и придвинулся поближе к Гарри. «Знаешь, через пару месяцев я, возможно, отправлюсь еще на одну», — сказал Джесси. «Присоединяюсь к вам, ребята, в мету интересно, какие приключения у нас могут быть. Познакомься с несколькими людьми, поработай немного», — сказал Гарри. «Ну, будущее это». Дверь скользнула в сторону, и в комнату просунулась голова Ребекки Грейсон. Первый Робин и предводитель юных титанов были встречены с распростертыми объятиями. Она подошла к Хелене, обняла ее и пожала руки всем членам команды, особенно Донне, Меган и Анисси. Она наклонилась, поцеловала Гарри и отстранилась. «Выпускной день – это всегда большой день», – сказала Ребекка. «Честно говоря, я удивлена, что ты не ходишь на вечерние курсы колледжа, как Барбара. Но, опять же, Бэбс была сверхуспешна, и я думаю, что она нашла способ функционировать в основном от 4 часов сна ночью». Гарри просто расплылся в улыбке. Ребекка немного посерьезнела и повернулась к Тее, которая случайно появилась на вечеринке. «Ну как, удалось ее найти?» – спросила Ребекка. «Нет, совсем не повезло», – сказала Тея. Ребекка не знала, что сказать. Она хотела дать Тее надежду, что другая Тея была там, и все еще была надежда, что ее найдут. «И все же с каждым днем мне становилось все труднее. Итак, я хотела поздравить вас всех с окончанием учебы, и вы, Марина, я понимаю, что вы принимаете оценку, которую вы будете продвигать на уровень своей учебы», — сказала Ребекка. «Да, 2 полные недели испытаний, начиная со 2 недели июня», — сказала Марина. «Строгие экзамены, кстати, об этом разорять, могу я попросить вас об одолжении?» «Нет нужды спрашивать», — сказал Гарри. «Я помогу тебе подготовиться». Марина только улыбнулась. Она знала, что у Гарри было очень много забот, и там было много вещей, связанных с ним. Он работал над проектом вместе с Леной, помогая Мари и Меган выследить нападавшего на Мари, помогая Тее найти оригинал Тее. «Я тоже помогу», — сказала Затанна. Я не знаю так много о твоей разновидности магии, как Гарри, но я быстро учусь, клянусь. Зи, любая помощь ценится, спасибо, сказала Марина. Есть еще одна причина, по которой ты здесь, не так ли? Спросила Хелена. Ребекка просто расплылась в улыбке. Будучи дочерью Брюса Уэйна, Хелена была явно наблюдательна, до такой степени, что это было почти очень забавно. «Да, я хотела поздравить этих четверых с окончанием школы», — сказала Ребекка. «Но в следующие выходные мы устраиваем вечеринку-сюрприз для Рывен. Она немного расстроена по какой-то причине, и я думаю, что вы, ребята, там, это может ее взбодрить. С ее днем рождения за углом, она внизу?» — спросила Уитни. «Ей ведь уже 16 лет». «Да, да, и я надеялась, что все вы будете там», — сказала Ребекка. «Ну, я не могу говорить за остальных членов команды, но я буду там», — сказал Гарри. Остальные члены команды кивнули в ответ. Ребекка только улыбнулась, благодарная за то, что они придут. «И, надеюсь, это будет хорошая тихая встреча подростков Титанов и команды, без каких-либо проблем, в отличие от последнего времени, когда две группы собрались вместе». Возможно, желая подумать, наступил выпускной день, и несколько человек пришли в среднюю школу Хэппи-Харбор, чтобы присутствовать на церемонии. Одна из них была семьей Аниссы, ее мать и сестра, которых Гарри уже встречал, а также Линн и Дженнифер, махавшие рукой отцу Гарри и Аниссы, смотрели в сторону Гарри. «Папа, это Гарри, а это мой отец, Джефферсон Пирс», — сказала Анисса. «Так ты и есть тот Гарри, о котором говорит Анисса», — сказал Джефферсон, внимательно глядя на Гарри. «Рад познакомиться с вами, мистер Пирс. Я следил за вашей работой, но больше всего меня поражает то, что Анисса не была бы и наполовину такой, как сейчас, без такого отца, как вы», — сказал Гарри. «Позвони мне, Джефф, Гарри», — сказал Джефферсон. «Я должен сказать, удивился, когда узнал, что вы с моей дочерью были замешаны, ну, по некоторым причинам. Думаю, вы должны ожидать неожиданного». Джефферсон был немного отвлечен всем происходящим дома. Ситуация обострилась после атаки Ариси, с различными фракциями, использующими возможности. Было много репортеров о том, как Тобиас чувствует себя после нападения, но Джефферсон не успокоится, пока не увидит этого человека в земле. «Ну, это так», — сказал Гарри. «Рад познакомиться с вами. Держу пари, ты думал, что я буду говорить с тобой о твоих намерениях относительно моей дочери», — сказал Джефферсон с улыбкой и похлопал Гарри по плечу. «Ну, нет, потому что я думаю, что ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, что Анисса сломает меня прежде, чем ты сможешь узнать хоть что-нибудь», — сказал Гарри. Джефферсон только рассмеялся и похлопал Гарри по плечу. «О, Гарри, ты же знаешь, что я не могу сломать тебя», — сказала Анисса. «Видит Бог, я пытался». Джефферсон поднял бровь и серьезно повернулся к дочери. «Только потому, что я не собираюсь устраивать Гарри неприятности, не означает, что есть определенные вещи, которые отец никогда не должен слышать», — ответил Джефферсон. Дженнифер рассмеялась, увидев, как развеселился отец. Гарри повернулся к ней лицом. «Ну и как тебе телефон?» — спросил ее Гарри. «Обожаю его, это лучшее, что ты мог мне подарить», — сказала Дженнифер. «Трудно оторвать его от ее пальцев, чтобы заставить ее сосредоточиться на учебе», — сказала Линн. «Приехали Клэр и Лейс». Они оба улыбнулись. «Клэр Кент и Лейс Лейн», — сказал Джефферсон. «Надеюсь, ты не собираешься лезть в неприятности, Лейс. И когда это я попадал в беду?» — спросила Лейс. «И вы получили?» «Да, я понял, это была большая помощь», — сказал Джефферсон. «Все, что угодно, лишь бы усложнить жизнь этому ублюдку». Кара, которая подошла вместе с Лейс и Клэр, только улыбнулась. Она подошла к Гарри и обняла его, улыбаясь. «Ну, на прошлой неделе у меня был целый выпускной вечер», — сказала Кара. «Мы вместе учимся в колледже. Хотя я принимаю некоторые курсы по ночам, чтобы подготовиться. Это не должно быть слишком сложно. Только не после того, как я был на Криптонском научном совете», — сказал Гарри. «Кстати говоря, о, я любила читать о Лите. Она была удивительной, пионеркой», — сказала Кара, практически изливаясь. Гарри улыбнулся. Он подумал, что Кара хотела бы получить копию книги, учитывая, что он дал один экземпляр Лене. Появились Карин и Китлин, и Гарри знал, что они придут. Меган разговаривала на расстоянии с Шанном, а Донна разговаривала с Дианой и Ипполитой, которые пришли на церемонию. И говоря о Лене, она была там. «Первый шаг к светлому будущему», — сказала Лена. «И у тебя есть все свободное лето, чтобы поработать над этим проектом». «А что это за проект?» Клэр появилась позади Лены и Гарри. Гарри просто отступил назад, немного встревоженный тем, что глаза его матери встретились друг с другом. «Мы с Гарри кое над чем работаем», — сказала Лена. «Я удивлен, что он тебе не сказал». «Нет, он этого не делал», — сказала Клэр. Гарри вместе с Карой подошел к Кейтлин и Карин. Клэр и Лена разговаривали в полголоса, и Гарри старался не подслушивать их разговор. Кейтлин, в частности, обняла Гарри и подарила ему очень долгий и страстный поцелуй, взволнованная достижениями Гарри. «Если бы не ты, я был бы безмозглым оружием массового поражения», — сказал Гарри. «Нет, ты была бы кем-то без меня», — сказала Кейтлин. Отойдя в сторону, Лейс уводит Клэр подальше от Лены. Лена, сделав вид, что ничего не произошло, подошла к ним, как только Сэм и Руби подошли, чтобы посмотреть, как Гарри заканчивает школу. Гарри старался не прислушиваться к частному разговору, но он мог слышать несколько отборных слов от Лейс. «О, Клара все еще немного не в себе, обидно за Лену», — сказала Карин. «Ты действительно должен сделать ее немного более больной из-за тебя больше Эфтинса, она не встревожена такими вещами». В последнее время Гарри проводил с Леной гораздо больше времени. «Клэр думает, что ты больше привязан к Лене, потому что у тебя гораздо больше общего», — добавила Карин. «Я вовсе не хочу, чтобы она чувствовала себя лишней», — сказал Гарри. «Я бы не беспокоилась об этом, это не твоя вина», — сказала Карин. «Просто между этими двумя очень много трений, и, ну, это не мое дело совать нос в чужие дела». Я попытался усадить их, но в ту минуту, когда один приходит, другой извиняется о том, что они должны быть где-то. Гарри ущипнул себя за переносицу. Он почувствовал, как какое-то пятно ударило его и заключило в объятия. «Спасибо, Гарри», — сказала Руби с усмешкой. «А как ты вообще его раздобыл? Не только автограф от Элисон Блэр, но и личное сообщение от нее. Я собираюсь сохранить его навсегда». «Подожди, ты, как ты это сделал?» — удивленно спросила Кара. «А почему вы не дали мне автограф и личное сообщение, и билеты на ее летний тур? О, их так трудно достать», — сказала Руби, практически изливаясь. «Тебе лучше быть осторожнее, иначе моя дочь будет планировать свой будущий брак с тобой», — сказал Сэм. «Ну, я была бы не единственной в этой семье, кто думает об этом, мама», — сказала Руби. Кара положила руку на плечо Гарри, и тот с улыбкой повернулся к ней. «Да, Кара?» — спросил ее Гарри. «Как тебе это удалось?» — спросила Кара. «А еще билеты. Неужели ты? Ты ведь так и сделал, правда?» Гарри только усмехнулся. «Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь». Увидев, что появились две подруги Меган из группы поддержки, Карин Бичер и Венди Харрис, Гарри отвлекся от троллинга своего кузена. И надутое лицо Кары было очень забавным, когда Карин просто похлопала ее по плечу. «Так вот оно что?» — спросила Венди. «Без вас, ребята, все будет куда менее интересно», — сказала Карин. «О, вы будете проходить через все это в следующем году», — сказал им Гарри. «Я знаю», — сказала Карин. «Но мне кажется, что это навсегда. Поверьте мне, с экзаменами все пройдет довольно быстро», — заверил их Гарри. «О, они действительно будут, хотя заполнение пробелов, оставленных позади от Меган и Донны, не будет легким. Хотя у Венди и Карин, без сомнения, не будет недостатка в людях, многие из женщин последовали примеру Аниссы и попробовали более традиционные виды спорта, чем черлидинг». Пожилой джентльмен появился на сцене для окончания класса средней школы Хэппи Харбор 2011 года. Директор Хэппи Харбора, некий мистер Стэнли Либер, появился на верхней площадке сцены. «Родители, студенты, истинные приверженцы образования, добро пожаловать», — сказал Г.Н. Либер. «Я пришел к вам, после бурных последних двух лет, с будущим. Некоторые люди называют этот день концом, но нет, для этих прекрасных понимающих людей передо мной, это новое начало. И я видел многих из этих людей на протяжении многих лет, растущих от мальчиков и девочек до мужчин и женщин, которых вы видите перед собой. И я собираюсь сказать, что будущее светлое. Но что такое наследие? Правда, для некоторых из нас наше наследие не будет полностью оценено до тех пор, пока мы не умрем. И действительно, некоторые студенты, которые должны быть здесь сегодня, трагически скончались сегодня более года назад из-за неудачного нападения, на которые мы искали ответы, но так и не приблизились к истине, как это было всего лишь год назад. Гарри потянулся и сжал руку Донны. Анисса, сидевшая в ряду позади нее, положила руку ей на плечо. «Но, несмотря на это, мы не должны тратить время на размышления о том, что могло бы быть, а скорее праздновать то, что происходит в будущем», — сказал Либер. «И будущее, истинно верующее, будет достаточно светлым, когда все эти люди пойдут дальше, к карьере, которая проложит путь в будущее. Кто знает, что они создадут в будущем? Кто знает, какие барьеры они ломают? Каждый ученик на этом этапе неустанно трудился, чтобы попасть туда, где они были, и они получили немного больше знаний по пути». Либер дал себе минуту на аплодисменты. «Хотя истинные герои никогда не умирают, но они живут через людей, которых они вдохновили через жизнь, и действительно они будут вдохновлять бесчисленные другие поколения, чтобы прийти в смерти», — сказал Либер. «Для тех, кто прожил долгую плодотворную жизнь, даже грустно видеть, как они уходят. Но настоящая трагедия заключается в том, что мы видим, как эти люди погибают, прежде чем они могут быть полностью оценены». Последовали новые аплодисменты. «И если я оставлю одну вещь позади, то это то, что мои усилия вдохновят кого-то стремиться к большим ожиданиям», — сказал Либер. «И теперь, прежде чем мы почтим тех, с кем сегодня, я хотел бы мрачный момент, посвященный тем, кто погиб или ушел». Тишина, тишина настолько громкая, что даже булавка могла бы ее услышать. «И как сказал мне мудрый старый друг много лет назад, с большой силой должна также прийти большая ответственность», — сказал Либер. «А теперь, я представляю вам, без дальнейшего прощания, я представляю вам счастливую гавань класса 2011 года». Гарри, Миган, Анисса и Донна вместе с другими одноклассниками подошли, пожали руку мистеру Либеру, когда они получали свой диплом. «Рад видеть вас в этой школе, мистер Кент», — сказал мистер Либер. «И мне очень приятно познакомиться с вами, сэр», — сказал Гарри. «И пусть ты достигнешь великих свершений», — сказал мистер Либер. «Эксельсиер». Они пожали друг другу руки, когда Гарри сошел со сцены под громкие аплодисменты многочисленных друзей и родственников, которые были здесь. Несмотря на все то, что он сделал, пережил среднюю школу и ушел из своего диплома. В этот яркий, солнечный, веселый день у всех было радостное настроение. Ривен прошла мимо нескольких героев, членов команды, членов Лиги Справедливости и своих собственных юных титанов. Они появились, их лица один за другим исчезли. Зловещий хор «С днем рождения» эхом разнесся по коридору. В конце коридора, мерцая на свету, стоял большой праздничный торт с 16 свечами. «Задуй свои свечи, ворон». «Нет, не буду», — пробормотал ворон. Зловещий смех эхом разнесся по коридору. Свечи вспыхивали одна за другой, пока от торта не исходила волна темной энергии. «С днем рождения, дорогая дочь». Ее товарищи по команде первыми превратились в камень и рассыпались в пыль, за ними последовали другие герои. Черная канарейка, властная девушка, Бэтмен, марсианский охотник за людьми, все они падали один за другим. Последним был Супермен, который взорвался в облаке пыли прямо перед глазами ворона. Рэйвен упала на колени, крича, символы светились на ее груди и шее. Она безумно задрожала, когда образы горящего вокруг нее мира закружились вокруг нее. Ривен схватилась за голову. «Убирайся отсюда! Убирайся отсюда! Убирайся отсюда!» — пробормотал ворон. Лежа в постели, Ривен резко встряхнулась, ее руки дрожали. Ривен глубоко вздохнула и на несколько минут погрузилась в медитативное состояние, пытаясь успокоить нервы, но ничего не помогало.